Глава 18. Расследование подлинной натуры травника. «Мы не скоро снова увидим этого типа», — заметил джентльмен с темно-рыжими волосами, обратившись к своему соседу с крючковатым носом. «Ни разу не видел, чтобы спекулянты так быстро разоблачили». «Думаете, такое разоблачение справедливо?» «Справедливо? Ха, это правильно. Предположим, что на парижской бирже появился Асмодей, распространяющий брошюры с подлинными мыслями и планами всех биржевых спекулянтов. Что будет справедливого в делах Асмодея? Или, по словам Гамлета, это значило бы рассматривать вещи слишком мелко? Не будем вдаваться в это. Но поскольку вы признаете его жуликом, я этого не признаю. Вернее, беру свои слова обратно. В конце концов, он не жулик, либо мелкий обманщик. В чем вы можете обвинить его? Я могу доказать, что он обманывает людей. Многих уважают за то же самое. И многие делают то же самое, хотя и не вполне жульничают. Как насчет последнего? Полагаю, в душе он не жулик, поскольку обманывает самого себя. Разве вы не видели, как наш лекарь воспользовался собственным фальшивым снадобьем, когда протирал синяк? Фанатичный шарлатан, а по сути глупец, хотя выглядит жуликом. Наклонившись вперед и уставившись в пол между коленей, джентльмен с темно-рыжими волосами задумчиво поводил в пыли своей тростью, потом поднял голову и сказал: «Не могу понять, почему вы считаете его глупцом». Он говорил так гладко, убедительно и красноречиво. Хитроумный глупец всегда боек на язык, это его ремесло. Некоторое время беседа продолжалась в том же духе. Крючконосый джентльмен выражался образно, обобщенно и красноречиво, с намерением показать, как всегда разговаривают хитроумные глупцы. Вскоре он почти убедил собеседника. Но тут появился человек, нескорое появление которого предрек джентльмен с темно-рыжей шевелюрой. Он встал в дверном проеме и провозгласил: «Здесь есть представитель приюта для вдов и сирот-семинолов?» Никто не ответил. «Здесь есть агенты, представители или члены любой благотворительной организации?» Никто не удосужился с ответом или не подумал, что вопрос заслуживает ответа. «Если здесь есть такой человек, то я передам ему $2. Слушатели проявили некоторую заинтересованность. Поскольку я откликнулся на срочный вызов, то забыл об этой части моих обязанностей. Владелец торговой марки «Самаритянский болеутолитель» по добровольному обязательству тратит половину суммы от продаж на благотворительность. Таким образом, на благотворительность выделено 4 полудолларовых монеты. Кто готов принять эти деньги на хранение?» Несколько ног зашаркало по полу, как от чесотки, но никто не встал с места. «Неужели равнодушие преобладает над долгом? Если здесь присутствуют дамы или джентльмены, как-либо связанные с благотворительными учреждениями, пусть они подадут голос. Если у них нет свидетельства от таковой связи, это не имеет значения. Слава богу, у меня не подозрительный характер, поэтому я доверюсь любому, кто предложит свои услуги». Женщина чопорного вида, а в довольно безвкусном и мятом платье, откинула вуаль и поднялась с места. Но когда заметила, что все взгляды обращены на нее, почла за лучшее опуститься обратно. «Можно ли поверить, что в этой христианской компании нет ни одного милосердного человека? Я имею в виду никого, связанного с благотворительностью». «Хорошо, тогда есть ли здесь тот, кого можно пожалеть?» При этих словах одна женщина, сидевшая с несчастным видом в опрятном, но поношенном траурном платье, зарылась лицом в небольшой сверток и тихо зарыдала. Как будто не увидев и не услышав ее, травник снова заговорил, на этот раз деловым тоном: «И здесь нет никого, кто нуждается в помощи, а получив эту помощь со временем, может отдать или сделать больше, чем было получено? Неужели здесь нет таких людей?» Рыдания женщины стали громче, хотя она старалась подавить их. Пока общее внимание было приковано к ней, Мужчина, похожий на паденщика, с белой повязкой на лице, скрывавший одну сторону носа, сидевший в красной фланелевой рубашке и набросивший на плечо ветхий штопанный пиджак, этот мужчина неуклюже поднялся на ноги и, скованный походкой осужденного преступника, направился к заявителю. «Бедный раненый гусар», — вздохнул травник. Он положил деньги в подставленную горсткой ладонь, кивнул и удалился. Получивший подаяние, двинулся было следом, когда рыжеволосый джентльмен обратился к нему. «Не пугайтесь, сэр, но я хочу посмотреть на эти монеты». «Да, это серебро. Ха, доброе серебро. Вот, возьмите ваши деньги. И послушайте мой совет. Зайдите за переборку и забинтуйте все остальное. Слышите? Считайте, что вы сплошной шрам на носу. И избавьте нас от вашего общества». Будучи незлопамятным человеком, либо не доверяя своему голосу, мужчина с некоторой поспешностью вышел на палубу. «Странно», — произнес рыжеволосый джентльмен, обратившись к своему другу. «Это были настоящие деньги». «Да? И где теперь ваше хитроумное мошенничество? Жулик отдает половину своего дохода на благотворительность? Говорю же, он просто глупец». «Другие могли бы назвать его оригинальным гением». «Да, оригинальным в своей глупости. А его гениальность заключается в взбрендившем рассудке, что не слишком оригинально для его возраста. Может ли он быть жуликом, глупцом и гением одновременно?» «Прошу прощения», — заговорщическим тоном вмешался третий мужчина, слушавший их разговор. «Похоже, этот человек сильно озадачил вас. И неспроста. Вы что-то знаете о нем?» — поинтересовался крючконосый джентльмен. «Нет, но я кое в чем подозреваю его». «Подозрение. Нам нужно знание». «Сначала вы начинаете подозревать, потом узнаете. Подлинное знание приходит от подозрения или откровения. Это мой принцип». «Тем не менее», — сказал рыжеволосый джентльмен, «разумный человек держит при себе даже некоторые известные вещи, не говоря о подозрениях, пока они не подтвердятся в действительности». «Вы слышали слова разумного человека?» — спросил крючконосый джентльмен, повернувшись к новоприбывшему. «Итак, в чем вы подозреваете этого типа?» «У меня есть сильные подозрения, что это один из иезуитских посланников, наводнивших наши края», — последовал охотный ответ. «Мне рассказывали, что для лучшего достижения их тайных целей они порой принимают необычные личины, порой даже самые абсурдные». Хотя эти слова вызвали лишь кислую улыбку на лице крючконосого джентльмена, добавление третьей точки зрения в дискуссию превратило ее в своеобразную тройную дуэль, которая в итоге завершилась тройственным результатом.